За женихом шел Ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи, колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше, переглянулись. «Князь, папа, кутилка, бесстыдник! Не такого ждали Ясельничим!» Лев Кириллович и старший Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды. Милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опошень. Когда надевала, плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые годы. Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой, и зазвенев в шапке червонцами, сказал громко: «Хотим князю откупить место». «Дешево не продадим», — ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту. «Железо, серебро или золото?» «Золото!» Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свел с места. Петр, стоявший среди бояр, усмехнулся, его легонько стали подталкивать. Голицын взял его под локти и посадил рядом с невестой. Петр ощутил горячую округлость ее бедра, отодвинул ногу. Слуги внесли и поставили первую перемену кушаний. Митрополит, закатывая глаза, прочел молитвы и благословил еду и питье. Но никто не дотронулся до блюд. Сваха поклонилась в пояс Лариону и Евстигнее Аникитовне. «Благословите невесту чесать и крутить!» «Благословит Бог!» — ответил Ларион. Евстигнея только прошевелила губами. Два свечника протянули непрозрачный плат между женихом и невестой, сенные девки в дверях, боярыни и боярышни за столом. Запели подблюдные песни, невеселые, протяжные. Петр, косясь, видел, как за шевелящимся покровом суетятся сваха и подсваха, шепчут: «Уберите ленты-то! Клади косу, закручивай! Кику, кику, давайте!» Детским тихим голосом заплакала Евдокия. У него жарко застучало сердце, запретное, женское, сырое, плакало подле него, таинственно готовилось к чему-то, чего нет слаще на свете. Он вплоть приблизился к покрывалу, почувствовал ее дыхание. Сверху выскокнуло размалеванное лицо свахи с веселым ртом до ушей. — Потерпи, государь, недолго томиться-то! Покрывало упало. Невеста сидела опять с закрытым лицом, но уже в бабьем уборе. Обеими руками сваха взяла из миски хмель и осыпала Петра и Евдокию. Осыпав, омахала их соболями. Платки и червонцы, что лежали в миске, стали разбрасывать гостям. Женщины запели веселую, закружились плясицы. За дверями ударили бубны и литавры. Борис Голицын резал караваи и сыр и вместе с ширинками раздавал по чину сидящим.